смерть от зуба, лучший врач с личным самолетом, гангрена и ночь перед операцией. Это был 1990 год. Как вы помните, мой агент приказал отбелить зубы и сделать голливудскую улыбку. Я думала, что я пойду просто к дантисту, и он положит какую-то пасту, чтобы все это отбелить. Но дантист провел комплексное обследование, и вместо того, чтобы просто отбелить мои зубы, ассистентка дантиста выкатывает мне счет на 27 тысяч американских долларов. Вообще нормально? Мне показали, что в СССР когда-то давно в моем зубе была забыта иголка, когда мне делали рут-канал, пломбировку канала. В общем, показали всякие гадости. Я им говорю, вы мне зубы будете делать или нет? В результате мне нанесли отбеливающую пасту. Я не смогла ее терпеть, потому что она щипала так, что я кричала, как сумасшедшая, смыла эту пасту и сказала, пошли вы все нафиг, я ничего не буду отбеливать. 27 тысяч долларов в 1990 году, вы вообще понимаете, какие это деньги? Но дело в том, что меня все-таки убедили в необходимости лечения. В моем зубе действительно застряла иголка, и я это видела на снимке. Мне сказали, что из-за этого практически начиналось воспаление, хотя зуб меня никак не беспокоил. И вот, мол, если начнется воспаление, вы потеряете все зубы. Наверное, это была все-таки ложь. Доктор был очень непростой. Имя этого дантиста – Пол Котье. Работал он в Беверли-Хиллз и был личным дантистом бывшего президента Рейгана. И поэтому это не просто какая-то ничего не понимающая шваль неизвестно откуда. Это был большой дантист и очень безответственный человек. Как сейчас помню, в пятницу он вырывает мне зуб и забывает прописать антибиотик, который в Америке обязателен. Если он знает, что у меня может начаться воспаление, как можно было так сделать? Но он отправляет меня домой, дав мне на руки карточку с номером телефона его партнера, человека, который занимается пломбировкой зубных каналов, и говорит, не дай бог что, ты с ним свяжешься, и вы вместе решите все вопросы без меня. Я не поняла, почему без него? Только потом я узнала, что этот Пол Готье был богат настолько, что жил в Лагуне-Бич и летал на работу на собственном самолете. И работал он только со вторника по пятницу, а может быть, со среды по пятницу. Он работал только 3 дня в неделю, а потом улетал на самолете домой. А я домой пошла пешком. У меня начался чудовищный флюс. Поднялась температура, и я очень плохо себя чувствовала. На следующий день, в субботу, к нам приехал в гости Никита Михалков. Они тусовались с Максом, играли в теннис, жизнь была восхитительна и замечательна. Температура поднималась. На тот момент она достигла 38,8, ночью 39,3. Когда я проснулась в воскресенье, Макс все еще проводил время с Никитой. Они два художника, и я понимаю, что им было очень-очень хорошо и интересно вместе. Я все-таки смогла встать с постели и позвать Макса. И, как всегда, в таких ситуациях очень спокойно. Я положила свою руку на его руку и сказала, «Макс, услышь меня сейчас, пожалуйста, правильно. Я это чувствую своим сердцем и душой. Я умираю. Что это значит, я не знаю. Но я умираю. Все офисы закрыты. Сейчас воскресенье. Что мы будем делать?» Нашли какого-то врача на Бетфорд-Драйв в Беверли-Хиллз. Доктор Майзель. Как сейчас помню, он открыл свой офис только потому, что услышал имя Максимилиана Шелла. Он посмотрел на меня и сказал, что история очень серьезная. и что меня необходимо госпитализировать, и что началась гангрена с абсолютным заражением крови всего тела. И вот меня транспортируют в госпиталь, меня таскают по каким-то трубам, меня отправляют на рентгены, такие, сякие, непонятно какие. Появляется врач, в которого я сразу же влюбилась. Это был Лор по имени Эд Кантер. Я мгновенно поняла, что этому человеку можно доверять. События развивались очень быстро. Уже наступил понедельник. И дальше, честно говоря, я ничего не знаю. Я не знала о разговоре, который состоялся между Кантером и Максимилианом. Но я знаю, что в ту ночь Максимилиан остался спать со мной в госпитале. У меня была огромная палата, и внизу, на полу, Максу постелили какой-то матрасик. Он спал, как собачка, и я так благодарна ему за присутствие и поддержку той ночью. Он не отошел от меня ни на секунду. А теперь я передам вам информацию, которую сообщил Эд Кантер. Да, это гангрена, газовая, с общим заражением крови. Шансов у нас нет, даже 50% нет. Ну, возможно, 48%. Может быть, есть такая вероятность, что она выживет. Операцию назначаю на 5 утра. И даже если что-то пойдет не так, она будет под анестезией до 7:30. Поэтому, если она уйдет, она даже не поймет, что ушла. Ну, конечно же, я все чувствовала. Эта информация находилась где-то рядом, в комнате. Ведь этой информацией владел Максимилиан Шелл. Поэтому я не могла не понимать, что со мной происходит что-то, ну, не очень хорошее. Да еще и видела в это время свой подбородок, на котором уже вырос ананас темно-синего цвета, который постепенно раздувался и опускался вниз. Эд сказал Максу: «Я должен буду сделать разрез между подбородком и шеей. Это настолько деликатная работа, что 1 миллиметр налево, и вся зараза с гноем попадут в артерию и опустятся к сердцу. Тогда наступит мгновенная смерть. Я не знаю, получится ли у меня все правильно разрезать, но гарантирую тебе, Макс, что сделаю лучшее из всего, что только возможно». Да. Самое главное. В субботу и воскресенье мы с Максом обрывали телефон доктору Полю Готье и его партнеру, и они ни разу не ответили на телефон. А когда вышли на связь, я уже была госпитализирована. В ночь перед операцией было очень трудно спать. Конечно, мне давали снотворное, и хрен знает что еще, но состояние все равно было ужасным. У меня были чудовищные боли. Мне нужно было давать обезболивающие раз в 4 часа, а я так кричала от боли, но сотрудники госпиталя ничего не делали, и Макс бегал. Орал, как сумасшедший, что его жена кричит, что ей больно, идите, делайте что-нибудь. Они отвечали, что мы должны давать таблетку 1 раз в 4 часа, а сейчас прошло только 3 часа 15 минут. Макс говорил: «Вы что, не слышите, что человек мучается, что это так страшно?» Поэтому спать у меня как-то не очень получалось. Я проснулась ровно в 3 часа ночи. Боже мой, никогда не забуду этот момент. Я вдруг встала, пошла в душевую комнату, почистила зубы, хотя силы и энергии не было никаких, вымыла волосы, вымыла все тело, осмотрела себя в зеркале. Мои волосы легли по плечам локонами. Это было удивительно красиво. Я попыталась их высушить полотенцем, но они не распрямлялись. В тот момент у меня были лицо и глаза маленького чистого ангела, малюсенького ребенка. Я клянусь вам, я смотрела на себя, и если бы я могла рукой прикрыть подбородок, чтобы не видеть этот висящий сине-фиолетовый ананас, который вырос на моей шее, то можно было бы подумать, что мне 5 лет. Глаза были такие чистые-чистые. И вдруг я получаю информацию и начинаю разговаривать с зеркалом, со своим отражением. Сейчас, внимание, это то, что спасло мне жизнь. Но тогда я еще этого не понимала. Я смотрю на себя, смотрю в эти детские чистые глаза и задаю вдруг вопрос. А что это у тебя за мысли такие о смерти? Об ангелах? Что это означает? Ничего подобного не будет. Через 1,5 часа тебя отвезут на операцию. Тебе сделают анестезию. И все пройдет великолепным образом. Как будто я присутствовала при разговоре Макса с Эдом, врачом. Да, врач сделает идеальный разрез. Он достанет всю эту гадость, зашьет тебя, и ровно в 9 часов утра ты откроешь глаза, счастливая, без боли, в своей собственной палате. И как только я закончила этот монолог, который я произносила вслух, как установку, как намерение, оно сразу же было запущено в действие, а Вселенная и Господь Бог, услышав меня, осуществляли и запустили мое желание. Вдруг появляется встревоженный Максимилиан. Волосы дыбом, глаза черные, горят огнем. В чем дело? Что с тобой случилось? Почему ты вся помылась, волосы вымыла? Ты же на операцию завтра идешь, то есть сегодня. А я ему так глазками хлоп-хлоп. Знаешь, Макс, да у меня какие-то мысли в голове такие глупые. Я подумала, а вдруг я умру? И ты придешь сказать мне до свидания, посмотришь на меня, а у меня волосы не мыты с четверга, а сегодня уже вторник. Я не думаю, что ты бы захотел меня такой видеть в момент последнего прощания. Макс испугался до смерти, но я подошла к нему спокойно и сказала, но ты знаешь, этого не будет. Я уже поговорила с собой. Я знаю, что будет. И Макс, наверное, в очередной раз подумал, что я... Ой, немножечко не в себе. За мной приехали в 4:30. И Макс пошел. Все-таки схватил за плечи Эда Кандра, моего хирурга, и сказал, как настоящий художник и артист, «Эд!» Ты должен войти в эту операционную комнату, как Гамлет!» Эд на него посмотрел спокойно и сказал, «Макс, будет гораздо лучше, если я войду туда, как хирург, Эд Кантер». Это просто анекдот. Все случилось именно так, как я сказала, и как только я открыла глаза, на часах было ровно 9:30 утра. Вы не поверите, что я сделала после всех этих безумных мук. В гостинице, то бишь в госпитале у нас, был полный сервис. Можно было заказать себе маникюр, педикюр, все что угодно. А я, невероятнейшая чистюля, так давно за собой не ухаживала, и ко мне пришла педикюристка. Я полулежала на приподнятой постели. И в 12 часов того же дня ко мне в номер ворвалась Анита Шапира. Нифига себе. А меня напугали, все сказали, что ты здесь умираешь, а она тут педикюрами занимается. Я ничего не смогла ответить, потому что она не понимала и не смогла бы понять, через что я прошла. И она не знала никаких подробностей. Макс все еще был рядом. Начал с ней ругаться, но все закончилось хорошо.